пьянее от горделивого чувства, он уже видел в ней еще одну мадам Кюри. Перископ ей понравился. Они пошпионили друг за другом, прячась за машину, за дерево, за опору арочного туалета. За мостом через Аутер-Драйв они пошли берегом озера. Он разрешил ей разуться и зайти в воду, потом, выпустив рубашку, вытер ей ноги, особо заботясь о том, чтобы между пальцами не остался песок. Он купил ей коробку печенья, и, опустившись на траву, она захрустела им. Одуванчики отстрелялись и понурили шелковые пряди, дерн пружинил под ногами, не было в нем майской сырцы, и еще не высушил и не ожесточил его жаркий август. Подстригая склоны, ходила кругами механическая косилка, пыля зеленой крошкой. Освещенная с юга вода восхищала свежей, полновесной, полуденной голубизной. Небо лежало на мреющем горизонте чистейшее, когда бы в той стороне, где Гэри не пускали клубы бурого с прозеленью дыма, темные высокие трубы стальплавильных печей. В эту пору некошенные 2 года лужайки в Людевилле готовы сенокос, и надо ожидать, на участке снова топчутся местные охотники и любовные парочки. Бьют стекла и жгут костры. «Пап, я хочу посмотреть океанариум», — сказала Дюн. «Мама сказала, что ты меня поведешь. Ну, пойдем, раз мама сказала». Сокол перегрелся на солнце. Он опустил стекла, чтобы продуло. Сколько же у него развелось ключей, надо как-то поумнее разложить их по карманам. Вот от нью-йоркской квартиры, этот дала Рамона ключи, от профессорской, от квартиры Асфалтера, связка людевильских ключей. Ты сядешь сзади, душенька, забирайся, только одерни платье, сиденье очень горячее. Ветер с западной стороны был суше восточного. Обостренным нюхом герцог улавливал разницу. За эти дни полубреда и беспорядочно разбросанного думания глубинные ощущения обострили его способность воспринимать, либо он обрел способность оставлять свой отпечаток на окружающем. Как если бы кисть напитывалась и окрашивалась его губами, кровью, печенкой, потрохами, гениталиями. Через эту путаницу он и воспринимал Чикаго, после 30 с лишним лет знакомый ему вдоль и поперек. Своим особым органическим искусством он творил из его элементов собственный город. Зловонили толстые стены и горбатая брусчатка в негритянских трущобах. Дальше к западу заводы, малоподвижный южный рукав, забитый нечистотами и поблескивающий застойной ржавчиной, пустые скотные дворы, заброшенные высокие красные бойни, потом слабо зудящая скука дач и тощих парков, обширные торговые центры, на смену им кладбища, Вальдхайм, чьи могилы одних герцогов заполучили, а других только ждут, заповедные леса с кавалькадами, югославскими пикниками, любовными тропками, жуткими убийствами, аэропорты, карьеры и кукурузные поля напоследок, и за всем этим самая разнородная деятельность, реальная жизнь. Мозес должен видеть ее. Возможно, он для того был от нее в известном смысле огражден, чтобы лучше увидеть, не сомлеть в ее тесном объятии. Его дело — осведомленность, его установка, его долг — вместительная понятливость, наблюдательность. Если он употребляет время на то, чтобы показать своей дочурке рыб, то он уж как-нибудь постарается приобщить это к своим наблюдениям. Сегодняшний день — он нашел в себе мужество признать это — был в точности день, когда хоронили папу герцога. Тогда тоже все цвело, розы, магнолии. Прошедшей ночью Мозес плакал, спал, в воздухе гибельно пахло. Ему снились заковыристые сны, тягостные, нечистые, подробные, прервавшись с редкой силой ночной полюцией. «Смерть, как же ты манишь!» Свобода и порабощенные инстинкты. Жалкие сны Адама, чьи дух и тело принуждены внимать глухим позывам. Сколько помню себя, я стремился жить более осознанно.